Друзья, всем привет! Сейчас я попробую позвонить по одному объявлению, по наводке моего подписчика. Прислал он мне, так сказать, скриншот объявления подозрительного, по его мнению, что, возможно, это мошенничество. Продают, металлоискатель. Я, честно говоря, в них не особо понимаю и не знаю, так сказать, будет, развод это или нет. Но сейчас это все дело проверим, позвоним, давайте посмотрим. Скриншот объявления покажу после ролика. Алло. Алло. Да, здравствуйте еще раз. Алло, здравствуйте. Сергей, могли металлоискатель Дистав, да? Вы здесь попозже набрать? Да. Слушаю вас, расскажите, пожалуйста, что у вас там за акция такая, почему так дешево продаете? А как вас зовут, каким образом обращаться? Андрей. Андрей, а что за прибор заинтересовал, Андрей? Блин, да я их по названию даже не помню. Такой он желтенький. Желтенький, ну тогда Red Ace у нас желтенький есть. Андрей, а первый прибор приобретать будете или уже опыт? Что Есть раз? такой в этом деле, да, Нет у меня опыта никакого абсолютно. Просто вот хочу весной, так сказать, заняться. Андрей, на какой бюджет рассчитываете плюс-минус? Ну, можете исходя из бюджета, я вам оптимальный вариант. Смогу подобрать для первого прибора. Да вот у меня как бы бюджет, я не определялся по бюджету, просто ты мне дал ссылку знакомый, там по 3,5 тысячи у вас какие-то есть варианты. Смотрите, Андрей, ну у нас есть металлодетекторы по 3 тысячи, но это цена начиная от. За эту цену можно предложить вам Bounty Hunter Junior. Это детский прибор простой, но там глубина обнаружения, соответственно, у него будет небольшая. Монета будет 30 сантиметров до 15-20 максимум. Более крупный объект до полуметра. Ну, мне, Соответственно. в принципе, профессиональные тесты не нужны. Что значит детские? Для детей или это в кавычках детские? Ну, реально детский, он легкий, там по весу полкилограмма все увесит. Такой пластиковый, как он, как игрушка, небольшой. Ну, мне, Просто с ним ходить, честно наверное, мало. говоря, хочется побаловаться, попробовать. Если будет интересно, то буду уже рассматривать другие какие-то более Андрей, мощные. если желтый, смотрите, из желтых, как вы говорили, это Гаррет серии Арис, Гаррет Арис 250. Это самый популярный, самый продаваемый металлодетекторы в мире. 80% начинающих во всем мире начинают именно с этих приборов. Чем они завоевали свою такую большую популярность? Простой прибор, не перегруженный лишними функциями и настройками, хороший продуктивный прибор для начала поиска. Вы робота будете русифицированным, то есть и клавиатура, и блок управления, все на русском языке. По цене, смотрите, у нас есть несколько моделей Garrett Ace. Это 150, 250 и 350. В принципе, для начала поиска будет достаточно 150-го. У него идет катушка концентрическая в комплекте. Соответственно, глубина обнаружения с такой объект, с такой катушкой на монету по 30-40 сантиметров. На более крупный объект 70-80. Он идет с завода русифицированным, то есть и сама клавиатура, и блок управления, все на русском языке. По цене, значит, смотрите, поскольку у нас проходит акция, при оформлении заявки сегодня от металлодетектора будет идти подарочный набор, в него будет входить защитный чехол для блока управления, рюкзак для переноски прибора, лопата сиска финская, короткоштыковая, оригинальная, карты поисковые, скидочный купон 1000 рублей на следующую покупку. Сам металлодетектор со всеми этими подарками мы вам можем предложить со скидкой по цене 11990 рублей. Андрей, могу вас поинтересоваться, вы территориально где находитесь? В Воронеже. Я вас понял. Просто почему спрашиваю, в Воронеж вам сможем наложенным платежом отправить металлодетектор. Придет вам на почту, проверите, испытаете, устроить, на месте рассчитаетесь. А там вот это за 3,5 тысячи, которые что, нету его такого? Это Bounty Hunter Junior, тот, который детский. Он будет стоить 4 990, 4 тысячи. Ну там реально детский прибор. Да я понял вас. Так я же вам объясняю, что я просто хочу побаловаться весной с таким просто, а потом уже как бы смотреть, завлечет меня эта тема или нет. Потому что нет смысла сейчас тратить 11 тысяч, вдруг мне это все не понравится, и что он будет валяться. Нет, ну можем вам и такой прибор отправить без проблем, Bounty Hunter Junior. Но да имейте в виду, что он реально детский там, ну, на какие-то находки, это так вот, знаете, как вы говорите, просто побаловаться, посоздавать видимость. Но я вас Если понял. что-то такое, чтобы хотя бы хоть что-то находило, тут бы я рекомендовал бы взять либо тот же Bounty Hunter, не Junior, а Tracker 4, 7,5 больше стоит, либо же за эту цену MineLab Go Find 20, но хоть какие-то вот находки у вас не будут. А его вообще можно, можно его использовать как рентген-аппарат? А как вы будете рентген-аппарат его использовать? Ну, для обнаружения там в теле человека, например, металлических запчастей. Ну, я не знаю, мы не пробовали. Наверное, можно будет реагировать. Не знаю, не готов ответить, сложный вопрос. Ну, как рентген-аппарат, он же не работает, он просто импульс создает и ищет металл, а не... не создают же рентгеновские лучи, которые будут просвечивать. Ну, я имею в виду, что вот смотрите, грубо говоря, есть там, да, у человека в голове там пластина титановая, да, он же будет ее пищать. Ну, по идее, да. Но просто имеется в виду, он как радиолокатор или как он вообще металл видит через землю? Обмотка передающая. Волны, и обмотка принимающая, те волны, которые отражаются, вот так он видит. Но я имею в виду, что эти волны сквозь человеческое тело проходят или нет? Я не пробовал, я вам еще раз говорю, должны. Но теоретически должны, да, потому что как бы если через... Я не пробовал, теоретически должны. Через землю, если проходит, земля-то имеет большую плотность, чем человеческое тело, правильно? Ну да. Вот. Как бы вот он мне, я вам признаюсь, нужен немножко для других целей, что вот связано с человеческим телом. Ну тут нужно проверять это, смотреть. Я вам не готов ответить, так что. А я на почте смогу проверить. А? А я на почте смогу проверить. Посмотрите, конечно. Просто смотрите, как бы я работаю сам в тюрьме охранником, вот у нас как бы проносят там заточки всякие заключенные, и мы вот хотим как бы таким... А досмотровый прибор не пробовали такой, досмотровый, как металлодетектор, им не пробовали искать? Ну, не испытывали? Или у вас есть такие? Да. Очень такая, как пластина с ручкой. У нам их, в общем, поставили очень давно, они уже не работают, и как бы не очень сотрудники... Им нравятся они, потому что часто они глючат, что, не знаю, в общем, решили вот такую вещь, потому что кажется, что более надежная она, чем вот эти вот пищалки ручные. Ну, я не знаю, у нас есть гартовские тоже, посмотрим металлодетектор. Насколько металлодетектор будет справляться с поставленными задачами, но тут нужно пробовать, честно. Я не готов ответить, я понял, что вам нужен этот прибор. Для этого вообще как бы арочные металлодетекторы, для этого предназначена специальная рамка, через которую человек проходит. Угу. Вот там уже цены на около 300-500 там. Ну это, конечно, круто. Не, у нас таких сейчас бюджета нет, у нас тюрьма только, как сказать, такая, блин. Ну, на бюджете, но денег мало переводят, как бы, на вот такие вещи. В основном на еду все идут. Ну, это... Я вам не готов ответить, даже голову, ну, как бы не хочу вам голову морочить и рассказывать сказки, что да, будет заходить. Это нужно проводить, Андрей. Не, знаете, вот как, ну, мелкие там вот эти монетки там, допустим, да, это как бы, может быть, он и не заметит. Но у нас вот как-то случай был, один как бы, у нас заключенный есть такой ориентации, не совсем, так сказать, стандартной. И ему его друг привез в заднем проходе, короче, большой фалоимитатор металлический, представляете? Такие-то вещи, я думаю, он найдет. Ну, по идее, да, должен найти, должен. Потому что... В теории, да, на практике не знаю, надо попробовать. Ну, а там вообще есть какая-то, так сказать, ограничение по металлу, там, допустим, ну, там, железо это, медь там, или это все равно? Ну, вот слишком дешевых нет, а у которых уже подороже, которые хотя бы 7,5 будет стоить прибор, их можно настраивать на то, чтобы он реагировал либо только на цветные, либо на черные металлы. Ну... Но опять же, понимаете, вы же будете в помещении не на улице искать, а металлодетектор у этих мощность достаточно такая, ну не слабая, могут фонить от электропроводки. Угу. Тут такие тоже фотонные срабатывания могут быть. Фотонные? Это что значит? Ну, вот, к примеру, очень часто металлодетектор привозим человеку на доставку, да, он его включает в квартире, угу. А он на все подпищит, человек бракованный прибор. А-а-а. А он не бракованный, у него сильно высокая чувствительность, электропроводка идет в доме, в бетонных стенах арматура заложена, в любом случае, в плитах. И на вот эти все металлы прибор начинает реагировать, поскольку у него чувствительность очень высокая. Ну, я понял. Не, но у Поэтому я не нас... знаю, вы же должны в помещении тоже это все Но у проверить, нас чтобы хранить иначе помещение... по прибору, знаете, на сторонние. У нас помещение для досмотра заключенных полностью деревянное, поэтому как бы там с этим проблем не должно быть. Там все из сосны сделано. Ну, если это в Поэтому. таком варианте, тогда да, в принципе, думаю, не должно быть проблем. Вот. Ну, а вот сотовый телефон он распознает? Нет, не, вот на это дело не знаете? Вообще, если так положить, он на него реагирует. Но если его там же упаковать во что-то, может, какие-то, знаете, гасящие сигналы какую-то, не знаю, обмотку, может и не увидеть. А, Вообще понятно. так видит там металл. Он же сам тоже металлические элементы есть. Электромагнитное поле издает, поэтому прибор на него реагирует. Ой, да у нас каких только случаев не бывает. И в упаковочную пленку такую пузырчатую презерватив засовывали тоже себе в задний проход. Что, короче, там заматывают, на что только не изгаляются. Понял Поэтому. вас, Андрей. Ну, нужно пробовать, в любом случае, скажу вам так. Ну а как Таких, вот такого рода... на Вообще, почве? изначально эти металлы предназначены, чтобы в почве искать монеты, металл, ну, для такого рода Ну цели. а вот смотрите, например, на почту придет он, да, как бы самое, ну, сам металлоискатель. Я к тому, что говорю, вот я приведу там подозрительного заключенного под конвоем, и мы там на почте проверим, есть у него что-нибудь в жопе или нет. Там как это нормально будет вообще, если вдруг не запищит, как это мы все назад отдадим. Ну, если с прибором все в порядке будет, ну, если там не подойдет, все нормально будет, не будет там поврежден, там, знаете, там, царапанный, то, в принципе, можете отказаться, если не подойдет. Ага, я вас понял. Ну а вообще для таких целей вас еще ни разу не приобретали, да? Ну, именно такие металлодетекторы нет. Просто Только не, для каждого, непонятно, для каждой как... цели свой. Для этих целей больше арочные используют. Как Ну, вот... соответственно, тут бюджет же выше. Как работники почты на это отреагируют? Тоже, что мы там заключенного к ним приведем в ходе Я там это дела. не знаю, это с работниками почты нужно. Но это, может, вначале с ними надо обсудить, а потом уже заказывать, или как? Ну, наверное, с ними, да, обсудить вам лучше, чтобы уточнить, согласятся ли они на это. Я вас понял. Ну, а вообще, какая там платежная процедура, как это все? Вы отправляете Пришел на... прибор, проверили. Мы отправили прибор, но он пришел на почту, проверили, испытали, устроило. По факту Угу. рассчитались. Я понял, на почте расчет производится по факту получения, правильно? Да. Предоплат никаких не Совершенно верно. требуется. Без предоплаты высылаем, без предоплаты. Я вас понял. Ну, давайте, хорошо, тогда как бы я узнаю все это дело, а вас, в свою очередь, поблагодарю за профессионализм свой в общении с клиентами, потому что вы стали в розыгрыше участником небольшим. Очень вы держались, так сказать, хорошо, на такие вопросы провокационные не засмеялись. Спасибо вас Да, за ну ваш... ради бога, ну всякое же бывает, я понимаю, ну все по-разному. Но в данном случае вы стали участником розыгрыша. А участником розыгрыша стал или что? На данный момент вы стали участником розыгрыша. Никакую тюрьму, нам никаких приборов не надо. Это все была Я вас шутка. понял. Спасибо за Ну, если ваше что-то терпение. потребуется, обращайтесь, набирайте, будем рады с вами нашему сотрудничеству, Хорошо, Андрей. всего доброго, до свидания. Да, всего доброго, до свидания. Друзья, ну, в общем, тема такая, что мне прислал подписчик один подозрительное объявление, скриншот я вам сейчас покажу. Он подозревал, ну, как бы с первых минут общения я понял, что это никакой не мошенник, а нормальный дилер, который занимается продажей металлоискателей. И как бы уже, ну, коли начал снимать, так сказать, решил немножко с ним, над ним попранковать. Поэтому, чтобы не впустую это я снимал. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем мир.